Сура 110. Помощь. Во имя милосердного, милостивого Бога. Когда победу не спаслав, Господь миров тебе помог, и видишь, толпы собрались и пали ниц у Божьих ног, произнеси ему хвалу, скажи, да будет славен Бог. Проси прощения у него. Он с тем, кто кается, не строг.